дал Макарий, с женой и тремя детьми, для того, чтобы в Кондорево Юрий Васильевич храм воздвиг. Он там этот храм был раньше, потому Кондорево село. Вот только в прошлый набег крымцев село погорело, в том числе и церковь Клёцкая сгорела. Дома отстроили, а на церковь только собирают копеечки. В общем, пока Юрий Васильевич ехал в Москву, пока 10 дён там собирал помощников, пока 4 дня до Калуги добирались, пока отдыхали с дороги и, наконец, добирались еще за день до Кондорева, прошло почти 3 недели. И вот за это время село стало неузнаваемым благодаря усилиям подьячего Ивана, сына Петрова Бороздина. Он такого нагородил. Глава 18. Событие 52. Ух ты! Река Шаня, которая в верстах в 10 южнее впадает в Угру, делает у села Кондорево две загогулины. Если по прямой, то верста примерно, а если двум этим заковыкам следовать, то как бы и не все 5 верст плыть. Из-за этого село и разделено на 2 хозяина было. Можно и двумя селами считать этой петлей разделенных. Если севернее чуть того места, где заканчиваются хибарки той части села, что ранее принадлежало Кочеву, Коч Владимиру Поливанову, то там пойменный луг небольшой и лобок, взгорок, уходящий полого к лесу. На нем Юрий Васильевич и распорядился строить рабочий поселок. На границе пойменного луга и взгорка находится яма, где гончар Евдоким глину роет. Пустырь был, чуть ниже покосы крестьян, а сам взгорок каменистый и даже огородов на нем не нагородили. Кое-где рос шиповник и еще кусты какие-то. А теперь? Теперь там тремя рядами стоят, блестя на солнце желтенькими боками, 15 домов. И видно, что стройка продолжается. Народу копошится вокруг столько, что черно все. Строят что-то большое сейчас. Хотя почему что-то? Ясно что. Он же дал команду для архитектора Пьетро Франческо Аннибале, итальянское Пьетро Франческо Аннибале, построить терем в 2 поверха с мезонином и балкончиком. Его, судя по всему, и строят. Еще группа строителей копошится прямо у леса. Там тоже строят немаленькое сооружение, и вокруг гора целая вырытой земли. Значит, погреб большой выкопан, и значит, это амбар. Не видно пока бани и больницы, но и полевого стана не видать. Хотя вон на берегу тоже строят что-то несколько человек. Раз на берегу, значит, это баня. Никто водопровода сейчас проводить не станет. Есть река, а следовательно, рядом баню и строят. Даже если она и не рядом с домом. Лучше раз в неделю километр прошагать, чем на такое расстояние воды наносить. Опять же, снижается пожароопасность. Их обоз огромный чуть уменьшился. Побоялся Юрий Васильевич с собой брать все продовольствие. Если амбар не готов, то малейший дождь и беда случится. Намокнет зерно и мука, и кирдык тогда. Зато есть и прибыток. В обоих половинках села, как Юрий Васильевич сам посчитал в прошлый раз, 27 домов. Ну, если сильно в проблему не вникать, то это значит, что там 27 семей проживает. А у него явно избыток татарских лошадок махноногих. Их сейчас гонят вслед за обозом. Решил князь Углицкий подарить каждой семье по лошади. Можно ли пахать на этих животинках, он не знал, но не смогут, так продадут или на племя пустят, а потом же ребят уже как нужно воспитают. Пойменный луг огромный, сено должны накосить. А овес? Никто же в степи этим лошадкам овса не дает, как-то справляются без него. Ну уж, если для пахоты нужен, то на всякий пожарный пару телег про запас с собой прихватили. Раздаст нуждающимся. Зачем это сделал? Нет, понятно, что он человек из будущего и всех раскладов не понимает. Но не только, чтобы крестьяне ему поклоны били и молились за него. Шкурная составляющая тоже присутствовала. Если тут будет 2, а то и 3 завода, то это море рабочих, и их надо кормить. Возить продовольствие дорого. Опять же, скоро неурожайные годы всякие,